Через полтора часа я закончила, пробежалась глазами по исчерканному черновику и удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Красавчик Урсинович, и где только такую мебель отхватил. В общем, решила я, как в той былине, одним махом семерых убивахом. То есть сейчас я сделаю так, как всегда люблю, это когда делаешь что-то одно, а оно приносит несколько разных результатов. Я вытащила из сумочки потрепанную записную книжку и, пролистав, нашла знакомое имя. «Вот ты где, роднулечка». Широкая улыбка осветила мое лицо, и я набрала заветный номер. «Алло, Роберт, это ты?» «Слушаю», — послышался знакомый голос, изрядно искаженный треском в трубке. Роберт был журналистом, который любил горячие дела и которому я год назад слила материал по дому престарелых, когда вытаскивала Римму Марковну. И сейчас я решила его подключить опять. «Это Лида Горшкова. Лида», — обрадовался он. «Сколько лет, сколько зим, ты совсем пропала. Дела, Роберт, дела. В общем, чтобы не отнимать время, скажу, что есть одно дельце, в стиле как ты любишь. Интересненько», — заинтересовался Роберт. «Рассказывай». «Не могу сейчас, давай лучше встретимся, и желательно сегодня. Горит, не то слово», — хмыкнула я. «А когда ты опубликуешь заметку, обещаю, что полыхнет так, что ой, вот прямо ой», — хихикнул в трубку Роберт. «И даже больше, чем ой», — пообещала я. «Записывай адрес». «Тогда до встречи». «До встречи», — я положила трубку и показала язык репродукции Аленушки Омута, которую Урсинович почему-то не стал выбрасывать, а наоборот, заменил ей раму и повесил на почетное место на стене. В этот момент дверь без стука распахнулась, так, что я аж дернулась, привыкла, что без вызова ко мне не ходит. Это был Урсинович, сердитый, надутый, решительный, называется «Помяни черта». Он неотвратимым титаником вошел в кабинет и окинул обстановку хозяйским взглядом. Молча. Я тоже молчала. Пауза затянулась. Наконец, Урсинович не выдержал первым. «Лидия Степановна, что это было на совещании? Вы зачем это на меня Альберту Давидовичу наговариваете? Сами наделали ошибок, сами некомпетентны, причем по всем вопросам, и сразу на меня все свалили. Очень удобная позиция. Но я вам скажу, я скажу. Это недостойный и подлый поступок. Это, он что-то еще говорил и говорил, а мое сознание отключилось от его наездов, и весь этот сердитый бубнеж проходил мимо, фоном. А я сидела, рассматривала этого человека и офигевала. Ну ведь бывают же такие люди. Все его поведение, от наглого появления в моем кабинете и до подставы с отчетом, все это вызывало во мне дикое омерзение. Словно мерзкая плесень, а не человек. «Лидия Степановна», — заметив мое выражение лица, возмутился Урсинович. «Вы что, меня не слушаете?» «Нет, а зачем я тут уже полчаса распинаюсь?» «Интересный вопрос». «Действительно, зачем? Вы должны извиниться передо мной, а потом пойти к Альберту Давидовичу, Виктор Анатольевич». Тихо позвала я, и Урсинович умолк. «А хотите, я сейчас скажу вам, куда должны пойти вы?» «Че-че что?» — покраснел Урсинович. Он некоторое время смотрел на меня, хлопая глазами, а когда, наконец, окончательно переварил информацию, глаза его налились злобой. «Ты еще пожалеешь, сука, сгною, шел вон», — рявкнула я, схватила пресс-папье и запустила в Урсиновича. Ясное дело, промазала, и тяжелая штуковина со всей дури врезалась в многострадальную Аленушку Омута, принеся ей увечья в районе омута. «Дура», — взвизгнул Урсинович и выскочил из кабинета, хлопнув дверью. «Опять искусство оказалось крайним», — грустно констатировала я, обозревая кратер на месте омута. «Скажу честно, я всегда немного завидовала этой Аленушке. Во-первых, ей на работу ходить не надо, знай, сиди себе у омута с грустным видом. А во-вторых, комары ее явно не кусают, а это большой бонус, особенно в наших широтах. А тут крутишься, крутишься, как белка в колесе, и конца краю всему этому не видно». Я вздохнула и принялась перепечатывать содержание того листочка, что я подменила в квартире Инны Станиславовны. «Сегодня вечером придется отдать его Апиусу, так хоть подстрахуюсь, авось потом пригодится. После работы я сделала главное дело, пошла в коммуналку в переулке механизаторов проведать Веру Лиду. Вчера приехала с поезда, весь день суета, скупались для Светки в школу, затем закрывали черешневое варенье почти до глубокой ночи. Поэтому после работы я двинулась по знакомому адресу. По дороге зашла в магазин, прикупила хлеба, докторской колбасы, макарон, консервов и даже шоколадных конфет. Думаю, пока хватит, а там гляну, что ей не хватает, и докуплю. Коммуналка встретила меня запахом чего-то сгоревшего и неожиданной тишиной. Неужели Рыка опять оладьи пекла в воспитательных целях? Подумала я и прошла внутрь. На кухне было пусто, лишь витал слабый запах гари. Ну ладно. Я подошла к двери Риммы Марковны и постучала. Дверь рывком распахнулась и оттуда послышался крик. «Я тебя сейчас за ногу в окно выкину, гадость такая!» На пороге стояла Вера Лида, всклокоченная, растрепанная, в заляпанном халате. «А ведь я ей новый дала!» «Привет!» — улыбнулась я. «Что тут у вас за боевые действия происходит?» «А, это ты?» — равнодушно бросила Вера Лида при виде меня. «Ты ко мне?» «Ну, заходи, давай, раз пришла». Я вошла в комнату. Здесь царил бардак и разруха. Кровать не застелена, простынь сбита в комок, пододеяльник, некогда кипенно-белый, да, старенький, но всегда чисто выстиранный и даже подкрахмаленный, в каких-то странных пятнах, которые вряд ли отстираются из-за нескольких стирок. На столе грязная посуда, от которой жутко несло такой вонью, что меня аж передернуло, в тарелках, кажется, бурно зародилась новая жизнь в виде колонии грибов и плесени. На полу мусор, разбитая чашка. «Что ты мне принесла?» — спросила Вера Лида и плюхнулась на единственный свободный от барахла стул. «Конфет принесла?» «Да». «Давай сюда», — нетерпеливо потребовала Вера Лида. Я выложила на стол продукты, предварительно отодвинув грязные тарелки в сторону. Вера Лида внимательно следила за моими действиями и, как только кулек с конфетами оказался на столе, моментально схватила и потянула к себе. Не обращая больше на меня внимания, развернула фантики и сунула в рот сразу две конфеты. «А что у тебя так грязно?» — спросила я. «У Фирафи некому», — ответила Вера Лида, с набитым ртом. «А сама, а как? Я плохо владею этим телом», — обличительно сказала она. «Мне тяжело нагибаться, двигаться. Вот тебя все ждала. Ты бросила меня здесь». «Лида», — терпеливо пояснила я, — «я же отсутствовала всего пару дней. Еда у тебя была, крыша над головой, тоже, одежда, тоже. Ты ни в чем не нуждаешься. Я живу в каком-то хлеву», — воскликнула Вера Лида возмущенным голосом. «Я должна мыть, стирать, варить, убирать, а мне тяжело. Это не мое тело. Отдай мне мое, и я все буду делать». «Лида, успокойся», — попыталась прекратить я зарождающуюся истерику. «Поешь конфеты, вот еще вафельки Артек есть. А я схожу пока тарелки помою». Я торопливо собрала тарелки в стопку и выскользнула на кухню. Включив воду, я принялась активно бороться с иномирными формами существования с помощью воды и хозяйственной соды. «Лидия», — услышала я голос Клавдии Брониславовны, — «явилась наконец-то, а то мы тут уже тебя все заждались». Удивившись такому ее проявлению эмоций, я вежливо сказала: «Здравствуйте, Клавдия Брониславовна, я только из Москвы вернулась, в командировке была». «Тыкова в комнату Миркиной поселила, Веру», — озадаченно ответила я. «А что, убирай ее отсюда», — безапелляционным тоном потребовала она, — «иначе я участкового вызову». «Зачем?» — не поняла я. «Она здесь не прописана». «Зашла с козырей Клавдия Брониславовна». «Вы тоже», — ответила я. «Это не твое дело», — вспыхнула Клавдия Брониславовна. «Я живу у своей родной дочери, потому что не могу обиходить сама себя по старости и слабому здоровью». Оглядев пышущую энергией фигуру Клавдии Брониславовны, я усомнилась, но ответила по возможности дипломатично, не хотела накалять обстановку, ведь Вере Лиде здесь еще долго жить. «Вера является моей дальней родственницей. Сейчас она оформляет инвалидность и находится под наблюдением врачей, поэтому пока поживет здесь. Позже я найду ей другое жилье, более комфортное. Когда она устроится на работу, ей должны дать комнату или квартиру. Ты только посмотри, как она засралась». Клавдия Брониславовна брезгливо ткнула пальцем в белого опарыша, который сыто шевелился в одной из грязных тарелок. «Это же ужас, мерзость. Ну извините, Клавдия Брониславовна», — начала закипать я. «Вера только из больницы, у нее слабое здоровье, она не успела помыть». «Слабое здоровье?» — расхохоталась соседка. «Да она всех нас переживет, твоя Вера. Это аферистка, я тебе точно говорю». «Ну зачем вы наговариваете?» — попыталась достучаться до ее разума я. «Она спокойно сидит в комнате, никому не мешает. Тарелки я сейчас домою, еще немного осталось». «Аферистка она», — подтвердила вышедшая из комнаты Зинка. «Клейма на ней ставить негде. Я тебе говорю, Лида, она даже Рыку выжила. Гони ее отсюда». Тут в комнате заревел Лёшка, и они обе, и Зинка, и Клавдия Брониславовна, бросились наводить порядок. Я осталась домывать тарелки в одиночестве. «Ну вот что они за люди такие, сколько я здесь жила, они постоянно со всеми воюют», — Все им не так, кругом враги. Отчасти я их понимаю, такая большая семья вынуждена ютиться в одной комнате, пусть и очень большой, но злиться за это на всех людей – перебор. Я считаю, что их одна комнатка – это только их проблемы, и, если они эти проблемы уже много лет не решают, значит им именно так комфортно. Я вылила из таза грязную воду и приготовила свежий, для полоскания. На кухню вошел Петров. Увидев меня, он впервые не расплылся в улыбке. «Лидка, здорово!» Хмуро буркнул он и достал из холодильника бутылку кефира. «Ты пришла эту корову забрать?» «Привет, Федя», — ответила я, погружая очередную тарелку в таз с чистой водой. «Ты чего это такой сердитый? Раньше всегда всех защищал и боролся за справедливость, а сейчас обзываешь больную несчастную женщину ни за что. Ой, Лидка», — хохотнул Петров, — «вот ты даешь. Где ты тут больную женщину видела? Ну, кроме Клавдии Брониславовны, и то у нее мозги в основном. Она наябедничала, что Вера твою Райку выгнала», — прищурилась я. «Так ты из-за этого на нее злишься? Ой, Лида, Райка, если надо, вернется. А вот нам с ней жить не получается. Забирай ее отсюда». «Так, Петров», — сухо сказала я, — «заколебал меня уже эгоизм соседей, давай-ка ты нормально рассказывай. Если есть к Вере конкретные претензии, озвучивай и аргументируй, а я уже посмотрю. А если это только обиды и эмоции, то мне все равно, меня этим не разжалобишь». «Да какие эмоции?» — возмутился Петров и даже не стал бутылку кефира открывать. «Она же черт, а не человек». При этих словах я вздрогнула, еще только мистики мне не хватало. «Что за черт?» — напряженно спросила я. «Почему ты так решил? А как еще назвать бабу, которая прогнала моих товарищей и орала на них? А они ко мне пришли культурно просвещаться. Между прочим, мы международную ситуацию обсуждали в Никарагуа». «Так, Петров», — облегченно рассмеялась я, — «напугал же, гад такой. Давай с тобой договоримся. Ты найдешь общий язык с Верой. Я не прошу подружиться, просто нейтральные добрососедские отношения. А я тебе две бутылки твоей любимой столичной завтра принесу. Идет?» «Нет», — хмуро буркнул Петров. «Три?» «Нет». «Пять?» «Ты, Лидка, главного не понимаешь», — вздохнул Петров. «Не все люди такие, как тебе кажутся. Поверь мне, гнать ее от себя надо, и подальше. Она очень нехорошая, очень». С этими словами он раскупорил бутылку кефира, подхватил стакан и вышел из кухни, шаркая ногами. В дверях он остановился и произнес серьезным голосом: «Наплачешься ты еще с нею, Лида, попомни мое слово». Я отмахнулась от слов завистливого алкаша и принялась перетирать посуду. Мысли скакали, словно в пьяном хороводе. Сегодня я впервые наехала на Альбертика, еще и прилюдно. Да не просто наехала, а поставила его в подчиненную ситуацию. И он мне это еще припомнит, причем в десятикратном размере. Поэтому нужно садиться и выстраивать новую стратегию, иначе простым увольнением меня из депо монорельс он не обойдется, может еще и под статью подставить. После посещения коммуналки, у меня на сегодня осталось последнее дело – встретиться с Апиусом и отдать ему подмененный у Инны Станиславовны листочек. Я специально оставила это напоследок, чтобы на работе перепечатать себе текст. Он назначил встречу в той же Нивушке, поэтому, прежде чем ехать туда, после возни с грязной посудой я хотела переодеться. У меня было такое ощущение, что мое платье все провонялось этим мерзким запахом разложения. Подъехав к дому, я припарковалась практически недалеко и пошла в дом, размышляя, какое платье лучше надеть в ресторан, чтобы и не вызывающе, и вместе с тем, стратегически правильно было. Мои рассуждения прервало появление из-за кустов сирени шерстяного комочка, который заскулил и бросился мне под ноги так, что я чуть не упала. Я глянула вниз, к моим ногам прижималась дрожащая, как осиновый листочек, Лёля, которая тихо стонала. Глава 20. Лёля, ахнув, я склонилась над ней. Да, это была именно она, соседская собачонка Лёля, деликатный карликовый пудель, который жил в квартире над нами, у Норы Георгиевны. «Что случилось, Лёля?» Я подняла собачку на руки и принялась ощупывать ее. «Нет ли ран? Кто тебя так напугал, девочка?» Лёля посмотрела на меня умными слезящимися глазами и вдруг начала вырываться, поскуливая. «Куда ты?» Видя, что она ведет себя крайне нервно, я отпустила ее на землю. Лёля дважды отрывисто тявкнула и вбежала в подъезд, остановилась в дверях. По случаю летней жары дверь подъезда оставляли открытой, для проветривания, требовательно взглянула на меня, тявкнула. Видя, что я не реагирую, прибежала обратно ко мне, попрыгала, потявкала и побежала обратно к двери. Я поняла, что она меня зовет с собой и торопливо последовала за ней. У двери своей квартиры Лёля хлопнулась на попку и горестно, по бабье, завыла. Я дернула ручку, дверь распахнулась. Лёля заскочила внутрь и принялась громко лаять. «Нора Георгиевна!» — с тревогой позвала я прежде, чем войти. В ответ мне была тишина, лишь Лёля продолжала лаять, то забегая, то выбегая из комнаты. Предчувствуя неладное, я вошла в комнату. На полу лежала Нора Георгиевна и не подавала признаков жизни. Я бросилась к ней и пощупала пульс. Он бился, но еле-еле. В медицине я совсем не сильна, но прекрасно помню из курса медподготовки у нас на кафедре, что лежащего человека нельзя двигать, вдруг у него что-то сломано. Она лежала на животе, так что делать массаж сердца без того, чтобы не сдвинуть ее, было невозможно. Я побежала к Вадику. Он студент медакадемии, уж он точно знает, что надо делать. К счастью, он был дома. Что случилось? Из двери выглянуло его заспанное лицо. «Вадик, быстро! Там Нора Георгиевна упала!» Сейчас, Вадик, молодец, моментально сориентировался и выскочил как был. «Беги, вызывай скорую». Я побежала к Ивану Тимофеевичу звонить. Через минут 20 подъезд заполнился людьми, испуганные соседи собрались на площадке, тихо переговариваясь. Два санитара в белых халатах пронесли мимо нас Нору Георгиевну на носилках. «Что с ней?» — схватила Римма Марковна за рукав халата пожилого врача. «Инфаркт», — отмахнулся тот. «Не беспокойтесь, гражданочка, мы успели, теперь все будет нормально». Когда скорая уехала, соседи потихоньку рассосались, мы остались на площадке одни, а я держала на руках Лёлю. «Поживет пока с нами», — сказала я Римме Марковне. Та кивнула и украдкой вытерла глаза. Заклятая подруга, с которой они постоянно воевали то за литературу, то просто так, теперь в больнице в тяжелом состоянии Римма Марковна затосковала. Утром, когда я сидела в своем, теперь уже своем кабинете, причем совершенно одна, наконец-то, в дверь поскреблась Людмила. «Заходи!» — крикнула я, уже научилась различать шаги и манеру стучаться у коллег. Она вошла с таинственным видом и протянула мне газету. «Видели?» «Нет». «А что там?» Сделав отстраненно удивленный вид, я сцапала передовицу и развернула на третьей странице, где красовалась большая разгромная статья, мол, в депо монорельс красный уголок в ужасном состоянии, что злостно попирает всю идеологию коммунистической партии, бла-бла-бла. В таком вот примерно духе. Роберт расстарался вовсю, я аж восхитилась. Вчера я дала ему свои наброски, но совсем не ожидала, что он переделает все это в такую вот разгромную жесткую статью. Мда уж, теперь кому-то придется очень несладко. Теперь полетят головы. Буквально через полчаса все депо монорельс гудело, как растревоженный улей. Я сидела в своем кабинете и лишь тихо, про себя, посмеивалась. Примерно месяц назад, желая досадить мне, Альбертик Науськалгирих и товарища Иванова с его политработой и Марлена Ивановича, с подготовкой кадров, оба эти направления приказом отобрали у меня и закрепили за Гирих. Она тогда ох и торжествовала, бросала на меня взгляды победителя. Я тогда обиду проглотила, но в свой розовенький блокнотик записала. Да, был у меня такой блокнотик, цвета взбесившейся Барби. Очень дефицитный цвет, как на эти времена. Мне его кто-то подарил, я сперва чуть не рассмеялась, а потом решила, что вот оно, именно то, что надо. Я назвала его розовый блокнотик мести и записывала своих обидчиков, тех, с кем еще предстоит разобраться, и разобраться максимально больно. Я тогда лишь проглотила обиду и промолчала, а сейчас представился прекрасный шанс отдать всем сразу. «Людмила, я нажала на кнопку коммутатора, а зайди сейчас ко мне, срочно». Когда взбудораженная Людмила появилась, блестя глазами, я задала единственный вопрос. «Ну что там?» Альберт Давидович так кричал. Начала рассказывать Людмила, снизив голос до свистящего шепота, вызвал Иванова, опять на него кричал. А еще ему звонят все утро. Он ругается сильно, матом. И на Гирих кричал. Она вышла с кабинета и плакала. Локтюшкина ее валерьянкой у себя отпаивала, наверное, полчаса где-то. «А сейчас что?» Стараясь не подавать виду, спросила я. «Сейчас совещание будет», — сообщила Людмила. «ХМ, а меня не позвали». «Ну ничего, если гора не идет и так далее». Я отпустила Людмилу обратно на передовую, а сама, взяв газету, направилась к Альбертику. «У Альберта Давидовича сейчас совещание», — сурово припечатала секретарша. «Я знаю, вас нет в списке приглашенных, а я без приглашения», — как заместитель. Но, Альберт Давидович, займитесь лучше своей работой. Сухо отрезала я и вошла в кабинет. И теперь мы должны серьезно разобрать и правильно проанализировать этот вопрос для того, чтобы исключить всякую возможность повторения даже какого-либо подобия того, что имело место, ударил по ушам спич Альбертика. Я посмотрела на него, Альбертик был в ярости. Нет, это еще мягко сказано, в ярости. Заметив меня, он запнулся и прервался на полуслове. «Лидия Степановна, а вы здесь что забыли?» Вызверился он на меня. «На совещание пришла, Альберт Давидович». Спокойным голосом ответила я ему. «Вас не приглашали. Когда в коллективе беда, приглашений не ждут. Нужно спасать депо монорельс». Пафосно воскликнула я, и у Альбертика не было аргументов выставить меня вон. И я осталась в кабинете. Я, конечно, понимала, что при мне Альбертик сбавил обороты, но даже этого хватало. Обличали врагов депо монорельс товарища Иванова, Гериха и других товарищей, виновных в ситуации. Я выждала немного, чтобы товарищ Иванов и Герих получили по полной, затем кашлянула и подняла руку. Альбертик чуть не подавился воздухом. Он и так сдерживался при мне, а тут я затребовала выступления. «Лидия Степановна, вам разве есть что сказать по существу?» «Да, Альберт Давидович, есть, только кратко. У нас регламент», и я сказала, и даже регламент нарушать не стала. «Товарищи», сказала я, «вопрос не в том, что товарищ Иванов сделал непоправимую ошибку, суть проблемы совсем другая. Товарищи, на разных предприятиях, в разных организациях, да что там говорить, если я скажу, что практически во всех предприятиях, то не ошибусь. Так вот, ошибки и недочеты случаются везде. Я сейчас не об этом. Главное, что наличие в депо монорельс внутреннего врага значительно ослабляет нас в борьбе против противников коммунистической партии». «Вы о чем, Лидия Степановна?» Напрягся Альбертик. «Какой еще враг?» «Я об Урсиновиче», ответила я, пожав плечами. «Уже второй раз товарищ Урсинович наносит нам непоправимый ущерб. Смотрите сами, то он Гриновскому отправил черновик отчета с ошибками и без согласования со мной, то пригласил товарищей отправкома из тракторного в красный уголок, не уведомив об этом товарища Иванова и предварительно не проверив помещение. Иначе чем саботажем и вредительством я назвать это не могу. Неправда», – заверещал Урсинович, но воспрявшие духом Герих и повеселевшие Иванов уже поняли, что есть шанс выкрутиться и перевалить все на ближнего своего, и ухватились за соломинку. Песенка товарища Урсиновича была спета. Я, внешне сохраняя невозмутимое выражение лица, в душе торжествовала. Вечером, я забежала домой переодеться, взяла с собой Лёлю, которую надо было все равно выгулить, прихватила у Риммы Марковны котлеты жареных кабачков в лоточке, я направилась в переулок механизаторов, проведать Веру Лиду. На улице была чудесная погода, легкий ветерок раздувал мои волосы, а на душе было спокойно и радостно, враги повержены и получили по шапкам, погода прекрасная, я молода и полна сил. Это ли не чудо? Лёля бежала впереди меня, на поводке, весело виляя овечьим хвостиком, носилась туда-сюда из кустов, в кусты, по дорожкам и обратно. Наконец, мы добрались на механизаторов, вошли в квартиру. «Привет, Лида», — сказала я, когда растрепанная толстушка открыла дверь. «Как дела у тебя? Я таких вкусных кабачков тебе принесла, с котлетками и...» Договорить мне не дала Лёля. Деликатная, всегда воспитанная и даже застенчивая собачка, сейчас она словно сошла с ума и принялась с рычанием и лаем бросаться в сторону Веры Лиды. Хорошо, что она была на поводке и я успела ее сдержать. Фу, Лёля, фу. Но она меня не слушала, рыча и хрипя от ярости. Пришлось оставить Вере Лиде продукты и срочно уходить оттуда. На улице, как ни странно, Лёля пришла в себя и опять превратилась в милую деликатную собачку. И вот что это было, а на следующий день появилась Зоя. Она вернулась из своего отпуска, наполненного похотливым безумием и южной любовью. После тех дурацких звонков, когда я отказалась покрывать ее курортный роман и отвозить детей в село к ее маме, она обиделась и больше не звонила. Насколько мне было известно, она взяла остаток отпуска, а потом больничный. И вот теперь появилась. И первым делом зашла ко мне. «Привет», — жалко улыбнулась она, выглядела Зоя помята. «Ты сердишься на меня?» «Да, ты о чем, Зоя?» — не поняла сперва я. «Ну, как я вела себя?» — покаянно опустила голову она. «Зоя, что стряслось?» — предчувствуя неладное, спросила я. И Зоя, разрыдавшись в три ручья, поведала свою печальную историю. «В общем, все произошло так, Как я и говорила, сначала встретились два одиночества. Курортный город, Нега, жаркая южная ночь, огромные звезды в черном небе, отражающиеся в море, шепот пальм и олеандров, терпкое вино и козий сыр, первый поцелуй на старом маячке на берегу. В общем, Зою закрутило так, что очнулась она и поняла, что жить без своего любовника больше не может. И сиганула она в омут любви с головой, не думая. А потом наступило прозрение. Виталик оказался ленивым, глуповатым и деспотичным. Вдобавок, жил с мамой. От Зои ожидалось, что она станет делать всю работу по хозяйству, особо не перебирая. Поначалу Зоя старалась, впахивала за троих, с огромным энтузиазмом. Но в один прекрасный момент наступило закономерное прозрение, и Зоя уехала обратно домой, к мужу. «И я не знаю, что мне делать. Мой муж не пустит меня», — всхлипывала Зоя. «Он меня убьет и будет прав». «Ты хоть ела сегодня?» — спросила я. «Что?» — скривилась Зоя, и я поняла, что не ела. В столовую идти Зоя отказалась, но у меня были бисквиты, испеченные Риммой Марковной, и я заставила Зою их съесть. «А ночевать ты где будешь?» — спросила я. «Или к мужу пойдешь мириться?» «К мужу сейчас боюсь», — хлюпнула носом Зоя. «Не знаю, где ночевать». Я задумалась. «А что, если я отправлю ее на ночь на механизаторов?» «Да, там Вера Лида засралась по самые уши, но Зоя хоть порядок наведет, заодно и отвлечется от своих страхов. А потом что-нибудь придумаем. Поночуешь пару ночей у меня в коммуналке», — сказала я. «Только в комнате живет родственница, она инвалидность оформляет, так ты уж как-нибудь». «Ой, спасибо тебе, Лидочка», — бросилась мне на шею Зоя, выручила. «А то, что родственница, ничего страшного. Две женщины уж как-то уживутся в одной комнате». Я обрадовалась и в обеденный перерыв отвела Зою в коммуналку. А утром Зоя пришла сразу ко мне в кабинет и прямо с порога заявила: «Лида, ты хоть понимаешь, кого ты приютила у себя там?» Глава 21. Зоя. Рассердилась я: «Что опять не так? Чем тебе, Лида, тьфу, Вера не угодила?» «Да ты понимаешь». Зоя сделала большие глаза и торопливо подсела поближе ко мне. «Она какая-то такая». «Какая? Не настоящая, что ли?» — задумалась Зоя. «Ну конечно, если ее душа сидит в чужом теле, и она это осознает и более того, видит, как ее тело используют другие, так поневоле не то что в себе будешь, а на людей бросаться начнешь», — подумала я, с неприязнью рассматривая Зою. «Как-то в последний месяц разочаровалась я в ней, что ли? Но тем не менее надо было все выяснить. Почему ты так решила? Сложно объяснить, а ты постарайся». Ну в общем, сижу я в комнате, а дверь открыта и все слышно, что в кухне говорят, — сумрачно протянула Зоя, — и вдруг слышу, как Вера. Что натворила Вера, я так и не узнала, так как договорить Зое не дали. Дверь с шумом распахнулась, в кабинет ворвался Урсинович и с порога заявил категорическим голосом: «Лидия Степановна, я забираю всю свою мебель». Из-за его спины вышли трое рабочих и решительно вошли в кабинет. Я опешила. В суете последних дней я совсем забыла, что всю мебель в мой кабинет притащил именно Урсинович. И после моего вчерашнего выпада, вполне логично, что он ее захочет забрать хотя бы из чувства мести. У меня теперь есть два варианта развития событий: поругаться с Урсиновичем и побежать на разборку к Альбертику. И если тот поддержит мою сторону, я ему стану обязана за услугу, чем он обязательно воспользуется, и я позиционно влетаю в минус. А если не поддержит, в очередной раз уронит мой и без того довольно шаткий авторитет, что на данном этапе недопустимо. Я вздохнула. Правда, украдкой, чтобы ни Урсинович, ни Зоя не заметили. Кому тут доверять, я уже не знала. Поэтому я выбрала второй вариант. «Да, конечно, Виктор Алексеевич», — сказала я добрым голосом, — «забирайте. Только потише, у меня рабочее совещание, как видите». Урсинович растерялся. Он ожидал склок, конфликта, криков, но никак не моего благожелательного согласия. «А как же?» — проблеял он. «Ну это же ваша мебель, вы ее нашли, достали и привезли сюда. Вполне логично, что вы ее заберете с собой», — сердечно ответила я. Даже руками всплеснула от такой своей сердечности и обратилась к рабочим: «Приступайте, товарищи, пожалуйста». Товарищи потоптались, озонируя воздух застарелым перегаром, и вопросительно уставились на Урсиновича. Один, высокий, с испитым лицом и многодневной седой щетиной на подбородке, недовольно заявил: «Мы так не договаривались». «Да, ты же сказал, что она порет, и мы назад уйдем», — поддержал его другой грузчик в мятой спецовке. «Таскать все это мы не договаривались. «Не будем таскать», — заявили мужики и, шаркая сапогами, вышли из кабинета. Урсинович напоминал сейчас вытащенного из болотца рака. «Ох и недисциплинированный нынче народ пошел», — посочувствовала я Урсиновичу, чем вогнала его в краску. Буркнув что-то нечленораздельное, он выскочил вон из кабинета и даже не попрощался. «Так что там не так с Верой было», — напомнила я Зое. «Слушай, а чего это он?» По загоревшимся глазам Зои было видно, что сплетня сейчас же пойдет гулять под ипома на рельс. «Да это засланный казачок», — сделала информационный вброс я, причем действует нагло, не скрываясь. «Можешь себе представить, сперва дождался, когда я уеду в Москву и сразу же отправил Гриновскому черновик неправильного отчета. Да ты что?» В Зоиных глазах зажегся такой восторг, что мне аж жалко Урсиновича стало. «Ага, еле уладила», — вздохнула я, а потом дождался, как Иванов уйдет в загул, и пригласил профсоюзников с тракторного в красный уголок. «Ну, а там бардак, как обычно, ты же знаешь, и они все это увидели. Да ты же газету наверняка читала». «Погоди», — вычленила главная Зоя, — «а Иванов что, в загуле?» «Точно, а с кем, у него спроси, пожалуй, я плечами, вряд ли он станет мне рассказывать о своих замужних любовницах». Зоя сияла словно китайский фонарик во время праздника китайских фонариков. Наверное, с Лариской из первой бригады, восхищенно сделала предположение она, и я поняла, что Лариске теперь хана, но в ответ я пожала плечами. «Так это они в газету написали», не унималась Зоя, потирая руки. «Ну не я же», хмыкнула я. «Ну да», рассмеялась моей шутке Зоя. «А зачем им это?» «Как зачем?» Покачала головой я. «Теперь победа в соцсоревновании у них будет, а это и льготы, и повышенные премии». «Вот гад», — в сердцах выругалась Зоя. Известие о уплывшей в руки конкурентам премии поразило ее в самое сердце. Я развела руками. «А Урсиновичу что за это было?» — не унималась сердитая Зоя. «Ничего не было», — сделала большие глаза я, «Альбертик же его покрывает». Зоя еще немного покрутилась и сбежала делиться новостями. Разговор о Вере Лиде не заладился. «Ну ничего, я еще у нее все выясню». А я заторопилась к Копиусу, уже почти опаздывала. Вчера я к нему не попала из-за ситуации с соседкой Норой Георгиевной, сегодня я прямо с утра лично позвонила, извинилась. Апиус выслушал и предложил приехать в пресловутую Нивушку на обед. Для приватного разговора Лев Юрьевич заказал отдельный VIP-кабинет. Я вошла в небольшой закуточек, отделенный от общего зала тонкой фанерной перегородкой, и осмотрелась. Ну что сказать, вполне миленько. Впечатление портили два ковра на стенах. Но я попала в такое время, когда ковры были везде, на полу, на стенах, в квартирах, в кабинетах, ресторанах, везде. «Лидия Степановна», — расцвел улыбкой Апиус, — «ну, рассказывайте же скорее, рассказывайте». Я улыбнулась в ответ и села на любезно отодвинутый стул. После того вечера, я сразу же отзвонилась Апиусу, что все нормально. Теперь он жаждал подробностей, делиться с ним тем, что я привлекала Велимира, пусть и в темную, я не хотела. Поэтому ограничилась усеченной версией, мол, познакомилась с Инной Станиславовной, попала к ней на вечеринку домой, пока остальные танцевали, я пошла в кабинет почитать, заодно поискала нужную папку и заменила листок. Все, Апиус версию принял, тем более, что в ней не было ни слова ни правды. Вот, я передала ему сложенную в четверо страничку. Он схватил его и, пробежав глазами, вытер вспотевший лоб и сунул во внутренний карман пиджака. «Спасибо», — поблагодарил он меня, прямо камень с сердца. «Надеюсь, я теперь вам больше ничего не должна, Лев Юрьевич», — спросила я, «с него станется еще многократно требовать выполнять всякие деликатные поручения, что мне совершенно не улыбается». «Да-да, конечно», — абсолютно искренне заверил меня Лев Юрьевич, и я ему не поверила ни капельки. Как раз официант принес заказ. Дождавшись, пока тот выгрузит на столик тарелки и уйдет, Апиус сказал: «А вот ваша премия, Лидия Степановна». Как и обещал, довольно увесистый сверток перекочевал из его портфеля ко мне в сумочку. «Пересчитывать будете?» — чуть нервно хохотнул Лев Юрьевич. «Нет, не буду», — ласково улыбнулась я. «Я же понимаю, что не в ваших интересах переводить меня во враги». Лев Юрьевич на мгновение глянул на меня очень серьезно, потом его лицо опять осветила улыбка. Некоторое время мы ели молча, иногда перекидываясь банальными фразами, типа «передайте, пожалуйста, соль или погода нынче жаркая». Когда официант принес десерт, забрал грязные тарелки и вышел, Апиус улыбнулся улыбкой доброго китайского дедушки и сказал: «Лидия Степановна, к Как вы смотрите на то, чтобы в будущем мы иногда с вами опять поработали? Я чуть не подавилась мороженым. Отъехав от Невушки, я припарковалась в каком-то тупичке и торопливо развернула сверток. Пересчитала деньги и довольно засмеялась. А Пиус не обманул. Зря я боялась. Ну что же, теперь я богата. Не так чтобы сильно, но машину легко куплю. Причем хорошую машину. Другое дело, что ее мне не надо. У меня уже одна есть. Хватит. И я задумалась. А что мне надо? Квартира у меня есть. Точнее, две квартиры и комната в коммуналке. А если таки встречусь с тетей Зининым несостоявшимся мужем, то еще одна квартира в Москве у меня будет. Одежда у меня есть. Конечно же, одежда лишней никогда не бывает, но в это время ее делают из настолько качественных натуральных материалов, что она носится годами, если не десятилетиями. А детскую одежду, так вообще передают между семьями, и одну и ту же одежду друг за другом могут носить хоть 5 ребятишек. И я задумалась. Ну понятно, на бытовые расходы деньги разойдутся, но лишь малая часть, а остальные куда? На сберкнижку не положишь. Дома хранить долго тоже опасно. Недолго думая, я подрулила к магазину с золотыми изделиями. Ну а что, куплю себе украшений. В магазине, где продавали золотые изделия, было пусто. Ассортимент не радовал. Я минут 10 топталась возле витрины, ловя на себе косые взгляды продавщицы. Мой выбор метался между тонким колечком с белым блестящим камушком, явно не бриллиант, а какие-нибудь фианиты, идутым кольцом из золота без каких-либо украшений. Честно говоря, и то кольцо выглядело очень посредственно. Видимо, дизайнер, создававший этот шедевр, был в то время в дичайшем запое. Наконец, я решилась и подозвала продавщицу. «Мне вот это кольцо», — мой палец указал на дутое безобразие в виде кольца. Я справедливо рассудила, что золото на лом пойдет лучше, да и веса в нем побольше, а то, с камушком, еще попробуй попытайся, если что, продать. Нет, однозначно пусть будет пузатый уродец. Не продается, равнодушно скользнула по кольцу взглядом тетка. Как не продается, удивилась я, оно же на витрине. Это образец для витрины, кивнула тетка и потеряла ко мне интерес. Обалдеть, тихо изумилась я, стараясь, чтобы тетка не услышала, а то, кто его знает. А это, я показала на кольцо с камешком. Тоже, зевнула тетка. Извините, а что продается? Ничего. А как, женщина, ну что вы как маленькая? Вспылила тетка, махнув рукой. На пальцах блеснули кольца с фальшивыми рубинами. У нас все по записи. Давайте я вас в очередь запишу. А большая очередь, обычно 2-3 месяца, уже раздраженно ответила тетка и вытащила откуда-то увесистую потрепанную тетрадь. Так будете записываться или нет? Пожалуй, нет, растерянно сказала я. Так-то неохота ждать 2 месяца. Ну и чего ходить туда-сюда, сердито проворчала тетка, пряча заветную тетрадь обратно, а я предпочла поскорее убраться оттуда. Аналогичная картина ожидала меня и в магазине, где продавали часы. Часов тоже не было, а те, что были, имели такой некуртуазный вид, что я их и за бесплатно не хочу. Расстроенная, я пришла домой. Ну что за непруха, деньги есть и много, а купить ничего не могу. Дома дверь открыла расстроенная Римма Марковна. Лида, Светочка пропала. Глава 22. У меня опустились руки. Как пропала? Деревянными губами спросила я. Ушла после обеда гулять и не вернулась. Всхлипнула Римма Марковна и схватилась за сердце. Так, может, забегалась? Она сольфеджио пропустила. Губы у Риммы Марковны задрожали, и Лёлю не выгулила. Я метнулась на кухню. Схватила стакан воды и начала капать туда волокордин. Я всех детей спрашивала. Никто ее после обеда не видел, всхлипнула она. «Держите», я протянула стакан Римме Марковне. «Пойду поищу». «Куда ты пойдешь?» Стуча зубами о край стакана, спросила Римма Марковна. «Милицию вызывать надо». «Римма Марковна», строго сказала я, «прекратите истерику». Она могла забегаться и забыть. «Вы что, Светку не знаете?» Она пролепетала что-то горестное под нос. «Я не расслышала». «Да и не надо. И вообще, хватит ныть», — отрезала я. Нужно было взбодрить старушку, и я решила переключить ее внимание. «Сейчас Светку приведу, и в больницу к Наре Георгиевне поедем с вами». Я звонила, ее уже в палату общей терапии перевели. «Вы ей хоть что-то поесть приготовили? Сами знаете, как в больнице кормит. Но диетическое надо, а то не пропустит». «Да я», — охнула Римма Марковна. «Ну, так у вас есть примерно час». «Поторопитесь», — сообщила я ей и вышла из квартиры. Нужно было найти Светку. В поисках Светки я оббегала почти полгорода. Во враге ее не было, в штабе за домом тоже не было. Толя Куликов предположил, что она могла пойти в новый скверик, и я устремилась туда. И да, Светка сидела на обильно заросшей гусиной лапчаткой лужайке, поджав под себя ноги, и, сердито шмыгая носом, читала изрядно потрепанную книгу. Она вымахала за лето и теперь казалась очень тонкой, несмотря на большое сомбреро и ситцевый сарафан с обильными рюшами, как у героини из кинофильма «Всадник без головы». Этот фильм недели три назад показывали в летнем кинотеатре, и вся малышня из нашего двора бегала посмотреть. Светка тоже бегала. После просмотра во дворе началась форменная лихорадка. Все пацаны срочно смастерили себе ковбойские шляпы из газет, прицепили к сандалиям шпоры, сделанные из консервных банок и кусков жести, и целыми днями носились, забрасывая лассо на всевозможные мишени, олицетворяющие ненавистных классовых врагов. Когда пострадало свежевыстиранное белье соседки Натальи, которое мирно сохло во дворе на веревке ровно до тех пор, пока не было сорвано прямо в лужу неудачным броском лассо Тольки Куликова, Иван Тимофеевич не выдержал. Заручившись силовой поддержкой в виде бабы Варвары и бабы Клавы, он нанес карательные визиты родителям всех ковбоев, чтобы те приняли срочные меры. Замелькали ремни с воспитательной целью, и ковбойская тема с лассо в срочном порядке заменилась на мустангерскую. Отревев, теперь все уже бегали культурно, с игрушечными пистолетами. Однако, стрелять из них было не так весело, как бросать лассо, поэтому в срочном порядке был изобретен кнут мустангера, которым пацаны научились ловко сбивать головки репейника на пустыре и бутоны роз на общественной клумбе, которую любовно лелеяла баба Клава. Иван Тимофеевич опять предпринял антитеррористический рейд по родителям отважных мустангеров, но остановить эпидемию пока не мог. Наша Светка и тут решила отличиться и выпросила у Риммы Марковны наряд, как у Исидоры, который по последней дворовой моде та ей перешила из моей старой юбки. Я подошла поближе. «Привет, Светка», — сказала я. «А что ты читаешь?» «Урфин Джуса и его деревянные солдаты», — нехотя ответила Светка, не глядя мне в глаза. «Хороший выбор», — похвалила я, и, чтобы поддержать разговор, спросила, «и как, нравится?» «Глупая детская сказочка», — скептически пожала плечами Светка. «Для дошколят. А зачем же ты тогда читаешь?» — удивилась я. «Готовлюсь я. К чему готовишься?» — продолжала допытываться я. «Хочу захватить мир», — нахмурилась Светка и с досадой отмахнулась от зеленоватой стрекозы, пролетавшей мимо. «Там это хорошо описано. Способ такой. Бери и пользуйся. А зачем тебе захватывать мир?» — осторожно поинтересовалась я, стараясь не показать удивления. «Захвачу мир, стану правителем и введу смертную казнь», — недобро скривилась Светка и вызывающе зыркнула на меня из-под нахмуренных выгоревших за лето бровей. «Зачем смертную казнь?» У меня чуть глаза на лоб не полезли от такой Светкиной кровожадности. В бабушку, видать, Элеонору Рудольфовну пошла нравом. «Всех третьедомовцев казнить велю. А что они тебе сделали?» Не унималась я, допрашивая это свирепое дитя. «Я не буду с тобой обсуждать это», — сообщила Светка, захлопнула книгу и с вызовом произнесла: «Ты чего сюда пришла? Тебя ищу», — решила не накалять ситуацию я. «Ты же из дому сбежала». «Я не сбегала», — вспыхнула Светка. «Ну, не знаю, я вернулась с работы, а дома Римма Марковна волокордин пьет, Лёля невыгуленная осталась, скулит в уголке. Мало ей, что Нора Георгиевна в больнице, так еще и ты ее бросила». «Вернусь и выгулю», — буркнула Светка. «И как долго ей терпеть?» «Ой, сейчас вернусь», — фыркнула Светка. «Тогда пошли, я тоже домой иду», — сказала я. Светка вскочила с травы, расправила складки сарафана, отряхнула его от налипших травинок и пошла рядом со мной. «Так зачем ты решила третьедомовцев казнить?» — напомнила я, убедившись, что долг и обязательство перед Лёлей превысил Светкину кровожадность. Светка засопела носом, но мой вопрос проигнорировала. Вот до чего несгибаемый и упертый ребенок, вся в семейку Горшковых прямо. «Я потому спрашиваю, что жизненного опыта у меня побольше твоего будет», — примирительно пояснила я. «Вдруг советом помогу каким?» «Ничем ты мне уже не поможешь». В голосе Светки явно послышались слезы, и я поняла, что дело не шуточное. «А все-таки расскажи», — потребовала я, резко остановившись. Светка с размаху уткнулась мне в подол и вдруг разревелась. Я опешила. Светка не плакала никогда. Почти никогда. Во всяком случае, я рыдающей ее видела всего пару раз. И каждый раз дело было серьезное, к примеру, вывихнутая лодыжка на футболе или случайно оторванная голова выкрашенного зеленкой зайца по имени Йорик. И вот сейчас она ревела, хрупкие плечики вздрагивали, а я гладила ее по голове и утешительно что-то шептала. Наконец, поток слез иссяк, и Светка, высморкавшись в мой носовой платок, хмуро заявила: «Домой пошли, сейчас пойдем», согласилась я и сказала: «Знаешь, Светка, ты, конечно, можешь ничего не рассказывать и постараться решить проблему сама». «Нет у меня никакой проблемы», вскинулась Светка. Я дипломатично не стала напоминать ей о минутной слабости, зато сказала так: «Если бы не было проблемы, тебе не нужно было искать пути, чтобы захватить мир и отомстить третьедомовцам. Кстати, что же такого ужасного они натворили? Недостаточно восхищались твоим новым нарядом или что?» «Да ты...» Глаза Светки опять налились слезами. «Ты не понимаешь». «Не понимаю», согласилась я. «Значит, ты объясни мне, и я пойму». «Не буду», надулась Светка. «Ну как хочешь», показательно равнодушно согласилась я и добавила: «Тогда идем домой, там Лёля ждет. И Римма Марковна уже весь волокордин небось выпила. Не напасешься на нее». Мы прошли немного по дорожке. Я молчала. Светка тоже, но поминутно поглядывала на меня, буду спрашивать дальше или нет. Я делала вид, что увлечена рассматриванием окружающего пейзажа. Он, конечно, особо не радовал. Так, тщедушные березки и рябинки, посаженные на прошлом субботнике нашими комсомольцами, причем даже ямы вокруг саженцев еще не заросли травой. Но Светке знать об этом незачем, поэтому я шла и восторженно крутила головой на каждую березку и рябинку. И Светка не выдержала. «Мам», — тихо сказала она. «Что, как бы ты решила такую проблему?» «Какую именно?» «С третьедомовцами». «Не знаю. Ну ты же сама говорила, что опыта у тебя много и ты знаешь», — возмутилась Светка. «Для того, чтобы решить проблему, нужно знать, что это за проблема», — изрекла мудрость я. «А как я могу знать, что там у тебя с третьедомовцами, если ты молчишь, как партизан?» Светка засопела носом. Я не торопила. Пусть учится сама принимать решение. Наконец, она тихо сказала: «Они обзывались. За обзывание не карают смертной казнью», — покачала головой я. «Они плохо обзывались. Матерились?» «Нет». «А как?» Светка опять помолчала и, собравшись с духом, выпалила: «Что я незаконнорожденная байстрючка и приживалка, что вы меня из жалости приютили». От неожиданности я аж остолбенела и стояла с совершенно глупым видом, хлопая глазами. Мда, ситуация. Я ожидала всего, но как-то совершенно выпустила, что дети очень жестокие, а взрослые завистливые, и история с Олечкой и Светкой будет обсуждаться и сопровождать Светку всю жизнь. А сейчас Светке предстоит идти в школу. Она, девочка одаренная, прирожденный лидер, плюс воспитание, что мы сейчас ей даем, и успехи у нее будут выше, чем у одноклассников, поэтому ее могут, и однозначно будут, вот этим дразнить и даже издеваться. Но нужно было что-то отвечать. «Какая ерунда», — деланно рассмеялась я. «Но ты же не моя родная мама», — сказала Светка с дрожью в голосе. «Моя мама меня бросила». «Ничего она тебя не бросила», — невозмутимо сказала я. «С чего ты взяла? Твоя мама, артистка, работала здесь у нас в городском театре. Сейчас уехала в Чехословакию. Надолго. На несколько лет. А я, твоя родная тетя. И папа у тебя есть?» «Был. Он умер в прошлом году. Ты же помнешь». Светка медленно кивнула. «Надо будет сходить с тобой к нему на кладбище. Проведать», — вздохнула я. «Твой папа был очень уважаемым человеком в городе. Но у него было больное сердце». «А почему мама уехала?» — спросила Светка, вся в раздумьях. «Ну она же актриса. Ты разве забыла? Ей нужно на гастроли, на выступление. Туда не берут маленьких детей. Там же нету школы. А когда я увижу маму? Вот пойдешь в школу, будешь учиться на одни пятерки, выучишь иностранный язык, чтобы свободно разговаривать, научишься играть на фортепиано, и сразу встретишься с ней». «Хорошо», — серьезно сказала Светка. «Я буду учиться лучше всех и увижу мою маму». «Вот и молодец», — похвалила я ее. «А теперь вытри слезы и пошли уже домой. Тебе еще Лёлю выгуливать, а нам с Риммой Марковной пора в больницу Нору Георгиевну проведать». И мы пошли домой. Урсинович страдал. Он слонялся туда-сюда по конторе депо монорельса и искал сочувствия. Найдя любые свободные уши, он жаловался и вещал, как его несправедливо и мерзко оболгали и подставили, и что он совсем не это имел в виду. «И вообще, во всем виновата я, Лидия Степановна Горшкова, мещанка, карьеристка и просто плохой человек». Народ слушал. Кто-то действительно сочувствовал, кто-то посмеивался, кто-то, даже злорадно. По депо Монрельс поползли слухи. Альбертик вызвал меня и сказал: «Лидия Степановна, прошу прекратить все это». «Альберт Давидович», удивилась я, «слухи распускает Урсинович, как прикажете его заставить молчать? Это же ваш протеже, вот сами и воздействуйте на него. Сейчас он на меня бочку катит, завтра на вас начнет. И хорошо, если у нас в конторе, а если за пределами нашего депо, если наверх пойдет». Альбертик задумался, а я мысленно усмехнулась, вот и отдаю долги потихоньку. Но это только начало. Работы по возвращению долгов предстояло еще много. А тут и щука учудила. Приносит мне свою часть отчета. Смотрю, обалдеваю. «Капиталина Сидоровна, а почему у вас между плановым и фактическим сроком исполнения такой большой разброс получается?» «Ничего небольшой. Я что, подделывать должна?» — возмутилась она. «А цифры по отгрузке и по готовым единицам на складах почему одинаковые? Вы точно проверяли? У меня всегда все точно». «Я такой отчет не приму», — уперлась я. «Пойдите к Гирих и перепроверьте еще раз. Сравните с целевыми параметрами». «Мстишь?» — сузив глаза, зашипела щука. «Тысячу раз уже прокляла тот день, когда послушалась Элеонору. От неожиданности я аж рот открыла. Она такая затюканная дурочка. Капочка, возьми ее хоть на какую-то черновую работу, засунь куда-то в угол, лишь бы за тунеядство не дернули. Мешать она не будет», — коверкая слова, передразнила щука мою бывшую свекровь. «И вот кто бы мог подумать, что ты по трупам пойдешь. И где теперь твой муж, где сама Элеонора? Зато ты себе все, что могла, оттяпала, и квартиру, и мужа дочери, и ребенка. А теперь мне мстишь. Но знай, придет такое время, что ты сильно пожалеешь о том, что творишь». С этими словами она вышла из кабинета, со всей дури так хлопнув дверью, что многострадальная Аленушка по привычке грохнулась на пол вместе с омутом. Пытаясь повесить обратно злополучную картину, я задумалась. А ведь в чем-то щука и права. Если смотреть с моей точки зрения, то я все делала верно, боролась с обстоятельствами, воевала с мужем и свекровью за свободу, выгнала Олечку из моей квартиры и жизни. Но если смотреть с точки зрения той же семейки Горшковых, совсем другой калинкор получается. Та же Элеонора Рудольфовна взяла забитую дурочку из дурдома, выдала замуж за сыночка, чтобы дурочка ему борщи варила и обстирывала. Пристроила ее на работу. А закончилось все тем, что сыночек оказался в дурдоме, дочь сбежала непонятно куда, и в старости стакан воды ей придется подавать себе самой. Я вздохнула. Так-то нехорошо получается. Надо будет сходить к ней, проведать. Она человек хоть и говно, но все-таки для той же Лиды сделала много. И не ее вина, что в тело Лиды вселилась я. А вечером Римма Марковна сказала: «Лида, надо, чтобы ты завтра съездила в Малинки, собрала яблоки и привезла мне. Я буду делать пятиминутку. Для пирожков самое то. А вы сами со мной разве не поедете?» — удивилась я. «У нас на стояке канализацию прочищать будут», — вздохнула Римма Марковна. «Нужно следить, вдруг опять не в ту сторону качнут. Сама понимаешь». Я понимала. Сервис по обслуживанию жилых помещений в это время был не на высоте. Поэтому в субботу с утра я заехала на механизаторов. Дверь открыла заспанная Вера Лида. «Доброе утро», — улыбнулась я ей. «Собирайся. Поедем в деревню. Ненадолго. Я яблоки соберу. А ты хоть развеешься. Там красиво, природа». «Я не завтракала еще», — буркнула Вера Лида. «Ничего страшного. Мне Римма Марковна целый кулек пирожков дала. Доедем быстро, а там я самовар поставлю. Знаешь, как вкусно в беседке чай с травами пить, и мед есть, и варенье. Поехали». По лицу Веры Лиды было видно, что ехать ей не хочется, и лучше бы она поспала еще. Но я решила вытащить ее на природу. Пора ей начинать социализироваться, а то так и жизнь пройдет. Мы домчались очень даже быстро. Пробок в это время еще не придумали, и дорога была практически пустая. Сад был наполнен шелестом кое-где начинающей желтеть листвы, запахами сухой травы и яблок. Я застелила стол скатертью, расставила посуду, вскипятила пузатый самовар. Он смешно запыхтел, и над столом поплыл запах мятного чая. «Ты какое варенье будешь? Есть крыжовниковое, смородиновое и сливовое?» — спросила я Веру Лиду, наливая ей чай в чашку. «Сахар вон бери». «Все буду», — чавкнула Вера Лида, впиваясь зубами в пирожок с капустой. «А вот на этой тарелке сладкие пирожки», — кивнула я на горку выпечки. Римма Марковна с грушами и яблоками испекла. «С грушами я люблю». «Доброе утро», — перебил наш разговор мужской голос. Я подняла голову, будяк, и принесла же его нелегкое, да еще и так не вовремя. «Доброе утро», — нелюбезно поздоровалась я, давая понять, что ему здесь не рады. «Если вы к Римме Марковне, то она не приехала». «Нет, я к вам, Лидия Степановна», — ответил он, рассматривая Веру Лиду. «Увидел вашу машину из окна и решил зайти поздороваться». «Поздоровались?» «Я начала закипать. Больше не задерживаю. Я бы не отказался выпить с вами чаю, соседушка». С этими словами будяк умостился за столом, не отрывая взгляд от Веры Лиды. Глава 23. «Чего вылупился на меня?» Огрызнулась Вера Лида на будяка и тут же вгрызлась в пирожок так, что аж капуста полезла. «Ничего. Просто смотрю», — неопределенно ответил он и повернулся ко мне. «Лида, познакомишь нас, обойдешься», — недовольно буркнула я. Настроение и так было не к черту. Еще и этот приперся. «Нальешь мне чаю?» — с легкой полуулыбкой попросил будяк, пристально глядя на меня. Отказывать и грубо посылать было некрасиво, поэтому я молча открутила краник и, пока ароматный, пахнувший мятой и чабрецом чай тоненькой струйкой лился в чашку, украдкой косилась на будяка и Веру Лиду. О том, что они либо виделись ранее, либо где-то пересекались, либо было еще что-то, говорило густое, практически осязаемое, напряжение, повисшее над столом. Даже летающие туда-сюда гудящие шмели не могли нарушить его. Нашу садовую беседку, обвитую плющом и диким виноградом, где мы пили чай, преграды они явно не воспринимали, и постоянно залетали внутрь, с размаху налетая на нас, с треском ударялись в лицо, падали в плошки с медом и вареньем. Хорошо, что мед чуть засахарился, а варенье Римма Марковна варила густые, хоть не тонули почти. Я аккуратно вытаскивала увязших шмелей и выбрасывала на землю, под стол. Там тихо копошился ежик, который жил у нас все лето и привык, что мы постоянно подкармливаем его. Он с тихим пыхтением целеустремленно поедал бедных шмелей, и присутствие людей его совершенно не смущало. Странно все это. А, может, Вера была его любовницей, а потом будяк бросил ее, с него станется. Тот еще ходок. Ну, ладно, разберусь. Пожалуйста, я пододвинула чашку будяку и добавила будничным голосом, там сахар и мед есть, и пирожки бери. Спасибо, красавица, послал мне улыбку будяк, но без огонька, дежурно. Вера Лида пила чай молча, не поднимая глаз от чашки. Не нравится это все. В тягостном молчании мы допили чай, и я вопросительно уставилась на будяка. Он продолжал сидеть. Вот гад. Я демонстративно начала собирать чашки и обратилась к Вере Лида. Сейчас посуду помою, яблоки соберем и домой поедем. Тебе с огорода ничего не надо? Можешь посмотреть, там поздняя малина поспела. Огурцы еще есть и помидоры. Набери себе, сколько надо. Вера Лида покачала головой. Не надо. Ну тогда, если хочешь, можешь пойти в дом отдохнуть. Мне недолго осталось. Закончу, позову. Она кивнула мне и все так же, не поднимая глаз, мгновенно юркнула в дом, что для ее слоноподобной комплекции было удивительно. Мы с будяком остались в садовой беседке одни. Я аккуратно собрала и вытряхнула скатерть, вытащила из летней кухни эмалированный таз, водрузила его на стол и налила туда воды из большой кадушки. За неделю, что нас здесь не было, вода чуть застоялась, но для мытья посуды сойдет. Добавив немного хозяйственной соды, принялась намывать тарелки и чашки. Будяк молча наблюдал за мной, не делая попыток заговорить. Когда посуда была перемыта, я взяла таз, чтобы вылить воду. «Дай сюда», на мои руки легли руки будяка, и я чуть не уронила таз на себя. «Осторожно», воскликнула я. «Зачем тяжелое сама таскаешь?» Попенял будяк, легко подхватил и отнес таз к меже, и выплеснул грязную воду в небольшой ров за межой, где были заросли одичавшего топинамбура. Я молча наблюдала. «Держи, вот», на стол опустился пустой таз. Также молча я налила туда чистой воды и принялась полоскать посуду. Будяк садиться обратно не стал, просто стоял рядом и смотрел, как я ополаскиваю чашки-плошки. «Ты Веру знаешь, что ли?» Наконец, не выдержала я, пристраивая чашку к остальным на столе, чтобы подсохли пока. «Нет», — ответил он. Судя по голосу, вроде не врет, но вот какой-то червячок сомнения скребет на душе и скребет. «Мне показалось, вы знакомы», — сказала я и так нервно дернула чашку, что хрупкая ручка отбилась, зацепившись о край таза. «Осторожнее, Лида, порежешься», — усмехнулся будяк. «Уверяю тебя, что веру я не знаю лично, ничего у нас не было и не будет, а подробности у своей подруги сама и спроси. Я молча сжала зубы и принялась домывать остатки посуды. А вообще, позволю дать тебе дружеский совет, гони ее от себя подальше, пока не поздно. Прибереги свои советы для своих баб, скривилась я, а меня поучать тут не надо. А знаешь, что я подумала, сказала я, когда мы вернулись в комнату на механизаторов. Вера Лида шла впереди, с ключами, а я сзади тащила сумку с яблоками, помидорами и двухлитровой банкой малины. Решила таки оставить ей. Сейчас не хочет, потом захочет. А в этом времени пятерочек еще не придумали, чтобы можно было в любое время суток сбегать и купить любой овощ или фрукт. Вера Лида отперла дверь. В лицо пахнуло несвежим бельем. Ну и вонища. Нужно будет сегодня же привезти свежий комплект. Мы вошли в комнату. Меня аж передернуло. Уж насколько я привычная ко всему, но просто бесит, когда кровать мало того, что не застеленная весь день, так еще и постельная перекрученная, одеяло сбито в ком, в пятнах от еды. Помнится, Олечка тоже так любила спать. И как в таком свинарнике можно спать? Неужели люди не любят комфорт и себя? Давай-ка лучше решим, что с тобой дальше делать, продолжила я, пристроив тяжелые сумки на столе промеж грязной посуды. А что со мной делать? Испугалась она и плюхнулась на разобранную постель прямо в уличной одежде. Ну смотри, ты уже почти вторую неделю, как из больницы, уже должна была привыкнуть, социализироваться. Ведь так, ну, протянула Вера Лида, не отвечая ни да, ни нет. А теперь давай подумаем, как из того, что у тебя есть, я имею в виду твое нынешнее тело, сделать конфетку. Не надо из меня делать конфетку. Моментально вскинулась Вера Лида, верни мне мое тело, и я буду жить нормальной жизнью. Не начинай. В любом случае я не представляю, как отдать его тебе. Ты вот сама можешь забрать. Вера Лида промолчала, опустив голову и внимательно рассматривая обгрызенные ногти. Вот никогда не понимала привычку грызть ногти, особенно у взрослых женщин. Вот и я не могу. Продолжила я, даже если ты убьешь меня, то где гарантия, что сможешь занять мертвое тело? И даже если, к примеру, мы одновременно убьем себя, то опять же нет никакой гарантии, что поменяемся телами, а не исчезнем вообще. Понимаешь? Понимаю, еще ниже склонила голову Вера Лида. А раз понимаешь, то чего ты на меня все время крысишься? Я и так делаю для тебя все, что могу. По сути, любой другой человек в такой ситуации постарался бы от тебя избавиться, как от свидетеля. Ты не сделаешь этого, испугалась Вера Лида. Я не сделаю, согласно кивнула я, но и ты веди себя, пожалуйста, нормально. Не надо мне постоянно высказывать все эти твои упреки и недовольства. Моей вины во всем этом нет. Я, такая же жертва обстоятельств, как и ты. Расскажи о своем мире, вдруг попросила Вера Лида. И я внезапно остро вспомнила тот последний разговор с Валеевым. Он тоже так же просил. Нет, Лида, покачала головой я, не могу, пока не могу. И, чтобы сменить неприятную тему, добавила, давай начнем с твоей формы. Что не так с формой? Вскинулась Вера Лида. Ну, сама посмотри, мягко, стараясь не обидеть, ответила я, этому телу, что тебе досталось, нужно немного похудеть. На диету садиться не буду, категорически заявила она, я люблю вкусно покушать. Это единственная теперь радость, доступная мне в жизни.